Глава 10. Оттуда Иисус направляется в Иудею и в земли за Иорданом. И снова с ним шли толпы людей, и он их учил, как обычно. И вот пришли к нему фарисеи и задали вопрос, желая испытать его. «Может ли по закону мужчина развестись с женой?» «А что вам заповедал Моисей?» — спросил Иисус. «Моисей позволил развестись с женою, дав ей свидетельство о разводе», — ответили они. «Моисей написал вам такую заповедь, потому что сердца у вас черствы и упрямы», — возразил Иисус. «Но с самого начала, со времен сотворения мира, Бог мужчину и женщину сотворил. Поэтому оставит человек отца и мать и соединится с женой, и станут двое единой плотью. И так их уже не два человека, а одно существо. То, что соединил Бог, пусть человек не разлучает». А в доме ученики спросили его о том же. «Кто разведется с женой и женится на другой, тот согрешит, нарушив супружескую верность», — ответил Иисус. «И если женщина разведется с мужем и выйдет за другого, то она совершит тот же грех». К Иисусу приносили детей, чтобы он к ним прикоснулся. А ученики их бранили. Иисус, увидев это, возмутился и сказал им: «Пусть дети приходят ко мне, не мешайте им. Ведь царство Бога принадлежит таким, как они. Верно вам говорю, кто не примет царство Бога как ребенок, тот не войдет туда». И обняв детей, Иисус возложил на них руки и благословил. Когда Иисус отправлялся в путь, к нему подбежал человек и, упав перед ним на колени, спросил: «Добрый учитель, что мне делать, чтобы получить вечную жизнь?» «Почему ты называешь меня добрым?» — сказал Иисус. «Один Бог добр. Ты знаешь его заповеди. Не убивай, не нарушай супружескую верность, не воруй, не давай ложных показаний, не обманывай, чти отца и мать». «Учитель, я с юных лет соблюдаю все это», — ответил тот Иисусу. Иисус взглянул на него, и он сразу ему полюбился. Иисус сказал: «Одного тебе недостает. Иди, продай все, что есть у тебя, и раздай бедным. Тогда богатство будет у тебя на небе. А потом приходи и следуй за мной». Но тот помрачнел от этих слов и ушел печальный. Он был очень богат. Иисус, оглядевшись вокруг, сказал ученикам: «Как трудно зажиточным войти в царство Бога!» Учеников изумили его слова, но Иисус повторил: «Дети мои, как трудно войти в царство Бога! Легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем в царство Бога войти богачу». Они были так поражены, что между собой говорили: «Кто же тогда может спастись?» Иисус, посмотрев на них, сказал: «Для людей это невозможно, но не для Бога. Для Бога все возможно». Тогда заговорил Петр: «А вот мы оставили все и пошли за тобой». «Верно вам говорю», — сказал Иисус. «Всякий, кто оставил дом, братьев, сестер, мать, отца, детей, поля ради меня и ради радостной вести, получит теперь, в этом веке, во сто раз больше домов, братьев, сестер, матерей, детей, полей, но и преследований тоже, а в веке будущем — вечную жизнь. Но многие из тех, что сейчас первые, станут последними, а последние — первыми». Теперь они держали путь в Иерусалим. Впереди шел Иисус. Ученики были в тревоге, а их спутникам было страшно. Иисус отвел в сторону 12 учеников и стал им говорить, что с ним будет. «Вот идем мы в Иерусалим. Сына человеческого выдадут старшим священникам и учителям закона. Его приговорят к смерти и отдадут в руки язычников. И те будут над ним глумиться, будут плевать в него, бичевать и убьют. Но через три дня он воскреснет». Подходят к нему Иаков и Иоанн, сыновья Зеведея. «Учитель», — говорят они, — «сделай для нас то, что мы попросим». «Что для вас сделать?» — спросил он. «Сделай, чтобы мы, когда ты будешь прославлен, сидели рядом с тобой, один по правую руку, а другой по левую», — ответили они. «Вы не знаете, чего просите», — сказал им Иисус. «Можете выпить чашу, которую я пью, или креститься крещением, которым я крещусь?» «Можем», — ответили они. Но Иисус сказал им: «Чашу, которую я пью, вы выпьете, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. А сесть по правую руку мою или по левую, дать это не в моей власти. Там сядут те, кому предназначено Богом». Когда остальные 10 услышали слова Иакова и Иоанна, они стали возмущаться, но Иисус, подозвав их, сказал: «Вы знаете, что у язычников правители и начальники господствуют над ними, и великие ими полностью распоряжаются. Но у вас пусть будет не так. Пусть тот, кто хочет быть у вас главным, будет вам слугой, и кто хочет быть среди вас первым, тот пусть будет для всех рабом. Ведь и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, а чтобы служить и отдать свою жизнь как выкуп за множество жизней». Они приходят в Иерихон. Когда он выходил из Иерихона с учениками и с большой толпой, у дороги сидел Бар-Тимай, то есть сын Тимая, слепой нищий. Услышав, что здесь Иисус Назарянин, он закричал: «Сын Давида! Иисус! Сжалься надо мной!» Многие требовали, чтобы он замолчал, но слепой кричал еще громче: «Сын Давида! Сжалься надо мной!» Иисус остановился и сказал: «Позовите его. Слепого зовут. Ну, вставай, он тебя зовет». Бар-Тимай, скинув плащ, вскочил и подбежал к Иисусу. «Что для тебя сделать?» — спросил его Иисус. «Чего ты хочешь?» «Раббуни, видеть!» — ответил слепой. «Ступай, тебя спасла твоя вера», — сказал Иисус. Тот сразу стал видеть и пошел за ним.